Сани сейчас давали до 10% брака, обычного при обслуживании человеком, да еще с присущими тем временам грудами отходов. 5 рядов, по 200 станков в каждом, одновременно вгрызаясь резцами в заготовки из стали, выбрасывали готовые детали на непрерывную ленту конвейера, останавливались на время, необходимое для закрепления в зажимах новых заготовок, зажимали их и опять, вгрызаясь резцами в заготовки, выбрасывали готовые детали. Пол открыл ящик, в котором хранилась лента с записями операций, управляющие всеми этими станками. Лента была ничем иным, как маленькой петелькой, которая непрерывно бегала по магнитным снимателям. В свое время на ней были записаны все движения токаря, обрабатывающего валы для мотора в 1 лошадиную силу. Пол попытался подсчитать, сколько же лет тому назад это происходило. 11? 12? Нет, 13 лет назад именно он, Пол, и производил эту запись работы токаря, обрабатывающего валы. Еще не успели просохнуть чернила на их докторских дипломах, как он с инерцией и Шеффордом был направлен в механический цех для производства таких записей. Начальник цеха указал им своего лучшего работника. Как же было его имя? И, подшучивая над озадаченным токарем, трое способных молодых людей подключили записывающий аппарат к рычагам токарного станка. Герц. Вот как звали этого токаря. Руди Герц. Человек старого уклада, которого вот-вот должны были отправить на пенсию. Сейчас Пол вспомнил и его имя, и то почтение, с которым старик относился к талантливым молодым людям. По окончании работы они упросили начальника цеха отпустить с ними Руди, и с показным и эксцентричным демократизмом людей от станка пригласили Руди в пивную напротив завода. Руди не очень разобрался, зачем понадобились им все эти записи, но то, что он понял, ему понравилось. Ведь именно его выбрали из 1000 других токарей, чтобы обессмертить его движение, записав их на магнитную ленту. И вот сейчас эта маленькая петелька ферромагнитной ленты лежит в ящике перед глазами Пола, воплощение работы Руди, того самого Руди, который в тот вечер включал ток, устанавливал количество оборотов, присматривал за работой резца. В этом только и заключалась сущность Руди с точки зрения самой машины, с точки зрения экономики, с точки зрения военных усилий. Ферромагнитная лента была сутью, квинтэссенцией, выделенной из этого маленького вежливого человека с широкими ладонями и с трауром под ногтями. Из человека, который полагал, что мир может быть спасен, если каждый будет ежедневно читать на ночь Библию. Из человека, который за отсутствием собственных ребят обожал Колли. Из человека, который... Что же еще говорил Руди в тот день? Полу пришло на ум, что человек этот сейчас, вероятно, уже умер, или же, впав в детство, доживает свои дни в усадьбе. А теперь, включив на распределительном щитке токарные станки и передавая им сигналы с ленты, Пол может заставить эту квинтэссенцию Руди обрабатывать 1, 10, 100 или 1000 валов. Он захлопнул дверцу ящика. Лента была явно в порядке. Это же можно было сказать и о снимателях. Собственно говоря, все было в полном порядке, насколько это можно было требовать от таких древних машин. Просто они начинали уже отказывать. Это было вполне понятно. Вся эта группа была скорее музейным экспонатом. Где уж тут добиваться производственной мощности. Даже ящик, и тот был архаичен. Громоздкий, толстыми болтами прикрепленный к полу, с остальной дверцей и замком. Во времена бунтов, сразу же после войны, ленты стали запирать подобным образом. Сейчас, когда законы против саботажа применялись со всей строгостью, единственная защита, которая требовалась контрольным приспособлением, была защита от пыли, тараканов и мышей. Еще раз остановившись в дверях старой части корпуса, Пол вслушивался в музыку здания перед.